Глава 17. Маруся. Способ размножения растений в результате развития корней, стеблей и листьев – это вегетарианское размножение. Прочитала я по слогам и не смогла сдержать улыбки. Ты ж мой биолог. Ручка зависла над контрольной работой ученика. Ладно, поставлю ему за этот ответ 0,5 балла. Все-таки среди тех ответов, что он зачеркнул, был и правильный вариант написания слова «вегетативное». И нужно не забыть на следующих уроках акцентировать внимание не только на терминах и их значениях, но еще и на том, как они пишутся. Итоговая оценка 4. Молодец, Василий. Даже не верится, что получилось привить ему интерес к предмету. По каким-то странным убеждениям он упорно считал, что если мы на уроке изучаем строение цветка или повадки животных, то этот урок только для девочек, и ему, мальчику, таким интересоваться не следует. Нужно поговорить с его родителями после очередного родительского собрания. Вздрогнула всем телом и слегка подпрыгнула на стуле, когда поверх тетради чья-то рука положила человеческий череп. Резко вскинула взгляд и наткнулась на сурового Кострова-старшего, который, оставив на моем столе череп Кондратия, не глядя, сделал пару шагов назад и сел на угол парты. «Что, даже не обнимешь?» — вопросил он, слегка поведя бровью. «Кого?» «Кондратия», — указал Михаил Захарович взглядом на череп. «Но можешь и меня. В принципе, такая благодарность тоже сойдет». «Благодарность? За то, что вы и ваш сын наигрались казенным имуществом? Обойдетесь!» Фыркнула я и состроила максимально занятой вид, продолжив проверять контрольные работы учеников 6 класса. Я все еще была зла на этого человека. Он подбросил меня маньяку и ни слова не сказал о своем замысле, подвергнув мою жизнь такому риску, который не мог мне присниться даже в моих самых кошмарных снах. «И верните череп туда, где вы или ваш сын его взяли». «Директрисе твоей». «Так она вроде наигралась им уже. Вернее, не она, а ее внучка на своем спектакле». «Что? Анна Ивановна украла череп из моего кабинета?» «Возмутительно!» От внезапного открытия я даже забыла об обиде на Кострова и посмотрела ему в глаза, чтобы точно увидеть в них, что он не врет». «Может, матюкнешься хоть? Помогает выразить все то, от чего у тебя сейчас глаза выпадут. Нельзя все держать в себе, Маруся». «Для вас я Марина Олеговна. Запомните это, Михаил Захарович, и больше никогда не смейте называть меня Марусей. Так меня могут называть только самые близкие мне люди, а не те, что бросают меня на растерзание маньяку в ночном парке. И зачем вы пришли? Хотите еще куда-то меня заманить? Что на этот раз? Наркоманы? Притон с проститутками? Или еще не придумали, куда меня можно закинуть, но решили пока подержать рядом с собой? Что вы молчите? Нечего сказать?» «Ну...» — повел Костров меланхолично бровью. «Мужчинам даже чисто анатомически сложно переговорить женщину. Двойной набор губ все-таки не нам дан». Волна возмущения промчалась по всему моему организму и ударилась об макушку настолько сильно, что я даже привстала и открыла рот, чтобы что-то ему сказать. Но поняла, что в диалоге с полицейским любое мое слово будет использовано против меня же. И как он смеет говорить такие гадости так открыто? «Может, матюкнешься все-таки? Вижу же, что хочешь». «Я не стану опускаться до вашего уровня, Михаил Захарович». Гордо тряхнув волосами, я снова села на стул, сделав вид, что вставала лишь для того, чтобы оправить подол платья. «Зря, опустилась бы. Я тебя тут многому научить могу». Не желая и дальше разговаривать с мужчиной, я взяла очередную тетрадь и продолжила проверку контрольной работы. «Спасибо, что пришла вчера в отделение и дала показания. произнес Михаил Захарович. И совершенно иным тоном. Как-то по-доброму, что ли. «Я не для вас старалась», — ответила я, не отрываясь от тетради, в которую смотрела, но ничего не понимала, так как испытывала давление чужой ауры. «Этот человек — преступник, и он должен понести наказание, если не за те жертвы, что, скорее всего, тоже на его совести, то хотя бы за то, что он сделал со мной». «Он сознался во всех эпизодах. И в твоем тоже. Думает, что за чистосердечку ему скостят срок». По коже пробежал холодок. Страх заставил заглянуть Михаилу Захаровичу в глаза. «Его ведь не выпустят?» «Не выпустят», — уверенно, без заминки ответил мужчина. «Но в позднее время все же не гуляй. У любого маньяка может быть подражатель». «Да что вы!» — вскинула я насмешливо брови. «А давайте я погуляю там в позднее время. Или еще где-нибудь. Наверняка в городе еще полно преступников, для поимки которых нужна наживка». «Хватает», — повел Костров плечом, так будто для него это сущий пустяк. «Но с их поимкой ты вряд ли сможешь нам помочь. А за этого... еще раз спасибо». «И еще раз прости, что втянул тебя во все это. Нужно было предупредить. Ты имела право выбирать, как тебе стоило поступить». «Знаете...» — опустила я взгляд на тетрадь. «Я думала над вашим вопросом о том, что было бы, если бы вы предупредили меня заранее. И знаете, даже отбросив то, что со мной уже произошло, я понимаю, что ни за что бы не пошла в тот парк. Даже зная, что за мной наблюдает куча полицейских. И я почитала об этом маньяке в интернете, и теперь нахожусь в совершенно смешанных чувствах. С одной стороны, я рада, что такой человек, как он, наконец-то пойман, и те убитые им девушки будут отмщены, и новых жертв не будет. Но с другой стороны, Михаил Захарович...» Подняла я на него взгляд и заглянула прямо в серые глаза, что сейчас внимательно смотрели на меня. «Нельзя так поступать с человеком. Понимаете? Я же тогда с жизнью прощалась. Думала, не увижу больше. Ни родителей, ни сестру, ни эту школу, ни ее учеников. Никого. Я была уверена, что в том парке под деревом моя жизнь и закончится». «Я знаю, Марина, и я не снимаю с себя ответственности за содеянное. Можешь наказать меня, как тебе вздумается. Или попроси, что хочешь. Все сделаю». «Постарайтесь меня больше не обижать, Михаил Захарович. А для этого просто держитесь от меня подальше. И череп Кондратия верните Кондратию». «Логично, Маруся». Согласно кивнул Костров. Оттолкнулся от парты, взял с моего стола череп и, проходя мимо скелета к выходу из кабинета, водрузил его на место. Вот теперь все встало на свои места и вернулось, как было.